8. Глина чавкала, норовила содрать с ног ботинки, и приходилось с неимоверным усилием вытаскивать их при каждом шаге. Это была мертвая глина. Впрочем, мертвой была и вся трясина. Ни кровососущего гнуса, ни многоножек, ни паучков-водомерок на черных зеркальцах воды. Даже тонкие хвощи, заменяющие привычную осоку, почернели, высохли и сгнили. В прошлый раз, когда Сергей тут проходил, ничего подобного не было. Болото как болото, полное летучей, ползучей, многоногой, крылатой, суставчатой жизни. Проплешина вроде мертвого леса, здесь, на Пресне, может быть, хотя хвощинки не рассыпаются в пыль, лишь сухо шуршат, цепляя за штормовку. И чего только не подсунет лес своим обитателям. Удивляйтесь, гадайте, запоминайте накрепко. После трехгорного вала пошла обычная трясина, обильно насыщенная водой после недавних дождей, с редкими островками мокрой земли и все тех же опостылевших хвощей. Между островками вода доходила до груди, и нельзя было тащить сетунца волоком. Он наверняка захлебнулся бы. Пришлось и поклажу перетаскивать по частям. Сначала относить рюкзак, потом возвращаться, взваливать волокушу на спину и идти, пригибаясь, к самой воде. А иногда уходя в нее с головой, вслепую, раздвигая жесткие стебли древком рогатины. А потом переводить дух, повалившись на замшелый бугорок, и с тоской думать, что вот сейчас надо будет встать, и все по новой. Создание напоминало одновременно диковинное насекомое, вроде палочника, и личинку ручейника с домиком из щепок и сосновых иголок. Только домик этот не лежал мирно на дне речушки, а ковылял по болоту на 6 суставчатых ногах-опорах, словно составленных из трухлявых палок. Время от времени диковинное существо опускало тулово трубу к воде, и из переднего торца высовывалось бесформенное рыло, украшенное парой антрацитово-черных глаз, крупных, размером с хороший грейпфрут, и трубчатым хоботком длиной около полуметра. Хоботок этот нырял в болотную жижу и возвращался с наколотой на острый кончик многоножкой. Затем рыло вместе с добычей втягивалось обратно в трубу, и создание продолжало неспешное движение. Поначалу оно показалось Сергею несуразно громадным, и лишь когда палочник приблизился шагов на 30, егерь смог оценить его истинные размеры. 1,5 метра в высоту, не меньше 2 в длину, выдвижная башка добавляет еще 3/4 метра. Медлительное, неуклюжее. Казалось, оно шагало по болоту с глубокой древности, с каменноугольной эпохи, и будет шагать и дальше, и никакие катаклизмы, никакие зеленые приливы не смогут ему помешать. И уж тем более не станет помехой замшелая кочка с распластавшимися на ней двуногими, один из которых глухо стонет, а другой, не отрываясь, следит за нелепым созданием и прикидывает, как бы половчее убраться с его пути. Сбоку от палочника забурлило. Там, оставляя за собой полосу взбаламученной болотной жижи, скользило какое-то другое существо. Сергей разглядел гребенчатую спину, как у крокодила, здоровенного такого, 3 метра в длину. А палочник не обращал на эскорт ни малейшего внимания. Знай себе, переставлял опоры, от которых его спутник пару раз едва сумел увернуться. Это продолжалось несколько минут, пока палочник не замешкался, выцеливая хоботком особенно вкусную добычу. Неведомому охотнику Сергей с самого начала не сомневался, что присутствует при сцене охоты, этого хватило с лихвой. Из воды высунулось покатое туловище, покрытое темно-оранжевыми то ли костяными, то ли роговыми пластинами. Каждую украшала белесая шишка, а по хребту создания шел ряд загнутых назад шипов. В отличие от крокодилов, тварь могла похвастать довольно длинными лапами. Здоровенная бочкообразная морда ощерилась зубастой пастью. Этой пастью плавучая тварь ловко скусила неосторожно высунувшуюся из тулова трубы голову и нырнула в воду. Палочник на мгновение замер и, как ни в чем не бывало, побрел дальше, деревянно переставляя ноги сучья. Лишь через несколько шагов конечности подогнулись, и существо шлепнулось в воду, подняв фонтан коричневой грязи. Удачливый охотник не стал медлить, вынырнул из воды, вцепился в заднюю ногу палочника и, пятясь, поволок добычу в кусты, оставляя за собой широченную полосу, поднятой со дна мути. Сергей перевел дыхание. «Ничего себе, зверушки тут водятся», — сказал он вслух. «Не дай лес такой что-то не поделить, сожрет и имени не спросит. Ладно, не будем беспокоить, пусть себе обедает». И принялся озирать болото, выбирая безопасный маршрут в обход логова неведомой твари. Следовало поторопиться. Обрез крутанулся вокруг кисти. Скоба звонко клацнула, досылая картонный патрон из подствольного трубчатого магазина. «Арни отдыхает», — удовлетворенно подумал Виктор и повторил знаменитый голливудский жест. Скинул оружие на уровень глаз и застыл, считая до 100. На 70 в запястье обозначилась легкая дрожь. «Старею. А ведь когда-то садил с руки из РПК и даже попадал в цель. Необычный ствол по его просьбе раздобыли егеря. По уверениям Бича, его даже не пришлось заказывать из замкад. В лесу со времен Зеленого прилива осталось немало оружейных магазинов, личных оружейных коллекций, музейных собраний. И далеко не все эти сокровища подверглись разграблению. Некоторые лесовики, тот же Бич, и сами собирали редкие, раритетные образчики огнестрела и могли похвастаться поистине уникальными экземплярами, вроде африканского штуцера Дриблинга или Люгера с орденом Красного Знамени в рукояти и гравировкой «За проявленную доблесть в деле защиты мировой революции» Лев Троцкий. Запросы Виктора были гораздо скромнее. Задумавшись над выбором ствола, с которым было бы удобно в его нынешней однорукой ипостаси, он перебрал массу вариантов и уже был остановился на обрезе двуствольного ружья, и стрелять можно с руки и перезаряжать, зажав подмышкой, когда вспомнил знаменитый эпизод из второго «Терминатора». Тот, где Арни, верхом на байке, лихо расстреливает преследующий его трак. Сказано, сделано. Заказанное оружие, винчестер, модель 1887 со скобой Генри 12 калибра, прибыло спустя 8 дней, причем его не пришлось даже подвергать обрезанию. Дробовик изначально был изготовлен в виде популярного шварценеггеровского коротыша. Осталось поупражняться в перезарядке и заряжании, что Виктор и проделывал с неослабевающим удовольствием при каждом удобном случае. «Не наигрался? Как мальчишка, честное слово». «А ты не знала?» Виктор бросил обрез на кресло, где уже лежал наплечный патронтаж-бандольер. Тоже особый, изготовленный по его заказу лучшими мастерами леса. И повернулся к двери. «Взрослый мужчина отличается от ребенка только ценой игрушек, но иногда еще наличием усов и бороды». «Только не вздумай бороду отпустить», — ответила Ева. «Терпеть не могу растительности на физиономии». Он смотрел на нее, домашнюю, в войлочных тапочках и калатике, и рассыпавшимися по плечам темным волосам. Он знал, что на самом деле они снежно-седые. И Ева каждую неделю старательно подкрашивает корни, а потом долго ходит по норе в тюрбане из махрового полотенца. Она даже в лаборатории так работала. А Виктор спускался в подвал и останавливался на пороге, вдыхая сложную смесь из ароматов трав, снадобий, отваров и лес знает чего еще. Рассматривал ряды колб, реторт, спиртовок, которыми были сплошь заставлены полки и чучело доисторического предка крокодила, Ева называла его «капразух», подвешенное под потолком. Как-то раз он спросил, неужели в работе медика и фармацевта так уж необходим этот аксессуар, которому место скорее в склепе средневекового алхимика. «Хочу, чтобы все было точь-в-точь, как в пещере Гингемы», — с усмешкой ответила Ева. «Помнишь, такая ведьма из волшебника изумрудного города? Вот состарюсь окончательно, стану горбатой, морщинистой, и будет тогда полное сходство. Что до алхимии, дорогой, а с чего ты взял, что я ею не занимаюсь?» Положим, насчет старости она преувеличивала. Недаром говорят в народе 45, баба-ягодка опять. И кому, как не Виктору, знать, насколько это справедливо. Конечно, лет Еве куда как побольше, но всем известно, лес влияет на возраст. Да и в омолаживающих снадобьях она знает толк. Вон какая кожа упругая. Что на лице, что в других местах. Правда, на запястьях и шее все же проглядывают предательские морщинки – но куда меньше, чем ее ровесниц из замкад. Даже у тех, кто не жалеет денег на дорогущую пластику. А грудь почти не обвисла, крепкая, как у молодой, еще не рожавшей женщины. Оставшаяся в Новосибирске жена Виктора такой грудью похвастаться не может. ведь она младше Евы лет на 15. Воспоминание о жене привычно кольнуло сердце, и Виктор столь же привычно прогнал его прочь. Прежняя жизнь сгорела в Грачевке вместе с лечебными слизнями, вытянувшими из раны друидский яд, как он там назывался, ангтен, сок мертвых корней. Да какая разница? Как бы дело ни обернулось, замкат он больше не вернется. Зато здесь есть дочка, Яська, Ярослава, родная кровиночка. И новая жизнь, не самая, между прочим, худшая из всех возможных. И еще Ева. Из распахнутого настежь окна донесся звонкий лай. Виктор подхватил с кресла обрез, накинул на плечо патронтаж и пошел к двери. По пустякам пес гавкать не будет. Если уж подал голос, значит, стоит побеспокоиться. Обогнув угол башни, он почти сразу увидел двух человек. Один с ног до головы, заляпанный грязью, тащил на себе другого, такого же грязного, с лицом, сплошь замотанным измазанными чем-то тряпками. Культи в окровавленных бинтах неловко обнимали шею носильщика. Тот придерживал их одной рукой, а другой волок за собой станковый рюкзак с привязанной к нему егерской рогатиной пальмой. Носильщик шел. Тащился, полз прямо на замершего от неожиданности Виктора, а пес скакал вокруг, радостно повизгивал и все норовил лизнуть покрытое коркой засохшей тины лицо. Пришелец качнулся, едва не повалился вперед, сумев каким-то чудом не уронить спутника. Виктор кинулся к нему, подхватил раненого единственной рукой. «Ева, у нас гости!» — крикнул он зычно, и пес поддержал его громким лаем. «Готовь горячую воду, побольше, и пилюли свои готовь, похоже, они сейчас понадобятся!»